4. Слава спал и не спал. Бродили по стене неясные смутные тени, шуршали под окнами шины редких машин. Залаяла вдали собака, засмеялась грудным воркующим смехом женщина. Это не была совсем уж бессонница, потому что он видел светлые волосы по плечам, серые распахнутые глаза, застенчивую улыбку. Но это не был и настоящий сон, потому что тени на стенах, шорох шин, женский смех, лай собаки — все было по ту сторону сна, наяву. И сверлила мозг неотвязная мысль: как прожить еще день до среды без Саши? Утром он вяло валялся в постели. Часа два не было сил встать. Вчерашней энергии как не бывало. Откуда ты взял, что она тебя не прогонит? Скажет: вы что, с ума сошли? Повернется и уйдет по этому их бесконечному коридору. А может, я и вправду сошел с ума? Подушка была влажной от пота, простыня тоже. Слава был противен себе. Собрал всю свою волю, рывком сел на тахте, заставил себя подняться, голым прошлепал в душ, долго стоял под щекочущими струйками воды. «Говорю же, надо принимать контрастный», — учила Злата. Вытерся большим полотенцем, накинул халат, подарок жены. «А я ненавижу холодный душ, пусть даже вперемешку с горячим». Это их вечные споры. В зеркале отражалась элегантная ванная комната. Голубой кафель, блестящие краны, стиральная машина, биде, светильник из Праги. Оттуда же плетеная корзиночка для всяческих мелочей, в основном златиных. Со всем этим придется расстаться, потому что все тут не его. «А и не надо», — храбро подумал Слава, «лишь бы меня не отвергала Саша. Надо, кстати, побриться как следует, а вдруг...» Он не посмел додумать, только очень заторопился. Легкие брюки — раз, голубая рубаха — два, глоток чаю — три. И вперед, потому что он ехал к Саше. «А она сегодня с двух», — подняла голову от стола Софья Владимировна. Ничуть не удивившись неурочному появлению автора, она смотрела на него умными черными глазами, понимающе и, пожалуй, с сочувствием. «Ваши данные можете оставить у нее на столе», — совершенно не кстати предложила неизменно бестактная Ксения Михайловна. «Ну уж нет, так просто вы от меня не отделаетесь. У меня еще разговор», — быстро нашелся Слава. «По статье. Я тут вообще-то работаю рядом», — в который раз соврал он. «Ну-ну», — согласно кивнула Софья Владимировна. «Заходите. До свидания». Слава вышел. «Где мы, а где Институт мировой литературы?» — хмыкнула Ксения Михайловна. «Не придирайся к словам», — миролюбиво посоветовала Софья Владимировна. «Или ты не видишь? Парень влюбился». «В Сашеньку все влюбляются. А что?» «Они были бы прекрасной парой». «Ага», — Ксения Михайловна уже что-то правила. «Если бы он не был женат, и не было бы у него кучи детей». «Ну уж и кучи. Скажешь тоже», — пробормотала Софья Владимировна и тоже уткнулась в рукопись. А Слава не пошел никуда. Вернее сказать, никуда не поехал. О какой работе могла идти речь? Ничего сейчас он делать не мог, только ждать. Он уселся на лавочку у прудов и стал смотреть на прохожих, стариков, играющих в шахматы, на малышей, сосредоточенно копающихся в песке. Какие они славные, эти крохи! Как серьезно лепят куличики, возводят высокие башни, прокладывают дороги, как старательно сажают в песчаных клумбах цветы. Ножки-ручки в перевязочках, на светлых головках, панамки и разноцветные кепки. И разносятся над водой их звонкие голоса. У них же детей нет, и теперь должно быть, к счастью. Трудно было бы оторваться от такого вот крохи. Слава усмехнулся, закрыл глаза. Он, что ли, уже разводится? А когда открыл, и рассеялись радужные круги, то даже не удивился, увидев Сашу. В открытом голубовато-сером платье, очень похожем на сарафан, в небесной, завязанной под подбородком косынке, в темных очках, бежевых босоножках, с такой же сумкой, висевшей на длинном ремне через плечо, она шла прямо к нему по дорожке, подставив солнцу лицо, и улыбалась каким-то своим мыслям. Слава встал с лавочки и перегородил ей путь. «Здравствуйте!» — крикнул он, словно боялся, что она его не узнает, и пройдет, обогнув неожиданное препятствие мимо. Но Саша остановилась. «Здравствуйте!» — медленно сказала она и, склонив на бок голову, стала рассматривать Славу, пользуясь создаваемым черными непроницаемыми очками преимуществом. Он не видел выражения ее глаз, а вообще не видел глаза. «Какой красивый!» — думала Саша. «Бывают же такие мужчины! Широкие плечи, светлые глаза на смуглом лице, черные волосы, сильные руки. Повезло кому-то, потому что со свойственной женщинам наблюдательностью еще вчера заметила обручальное кольцо на пальце. Впрочем, сегодня кольца почему-то не было. «Вы знаете, а я был у вас в редакции», — торопливо и сбивчиво заговорил Слава, «но сказали, что вы будете только вдва, и я решил подождать. Вот сижу, загораю, а я пришла раньше». «Так получилось», — словно оправдываясь, отвечала Саша. «В редакции всегда много дел. Хорошо, что открыл глаза. А то прошли бы вы мимо, а я дожидался бы, как дурак, 2 часов. Но я бы, наверное, вас заметила. А вдруг нет?» Они говорили, не заканчивая фраз, перебивая друг друга, и Саша, наконец, сняла очки, а Слава взял ее за руку, усадил на лавочку и сел рядом. Саша щурилась, защищаясь от солнца, потом передвинулась в ненадежную пятнами тень. Слава, не отпуская ее руки, двигался вслед за ней. «А зачем же вы, собственно говоря, приходили?» — спросила Саша. И ясно ее глаза смотрели испуганно и растерянно, потому что смутно она догадывалась, только не смела верить себе. «Знаете...» — смешался Слава. — А я все придумывал повод и не мог ничего придумать. Ну, и НН, так его по телефону прочитать можно, ну, посоветоваться. Оба они засмеялись, и Саша осторожно высвободила руку. — Там у нас с объемом возникли сложности. Когда утвердят, я вам сообщу. Слава как прыгнул в воду, а без статьи, без этих ваших проблем и сложностей вас никак нельзя видеть. Светлые легкие волосы, трогательная косыночка, узлом завязанная под подбородком, серебряный браслет на тонком запястье. Вот встанет сейчас и уйдет в эту свою редакцию. Почему нельзя? Смутилась Саша, и мелодичный голос ее вдруг дрогнул, но... «Зачем?» Она взглянула на Славу почти умоляюще. Нежное лицо ее залилось краской. «Очень хочется», — тихо сказал Слава и снова взял Сашину руку. «Так!» так хочется, что не могу работать. Честно, честное слово. Я верю, верю, — поспешно закивала Саша. Я все думаю о вас, — продолжал Слава. Скучаю. С изумлением, восторгом и страхом слышал он свой голос, как чужой, со стороны, потрясенный собственной храбростью. Как вас увидел, так и скучаю. Даже во сне вас сегодня видел. Он, наконец, решился и обнял Сашу за плечи. Осторожно, аккуратно. Вроде положил руку на спинку скамьи, а потом чуть-чуть сдвинул вниз. Саша вздохнула с непонятным ей самой облегчением. Положила голову на плечо этому странному, притягательному, незнакомому, в общем, мужчине, и стало ей так надежно и ласково, что она закрыла глаза. Оба помолчали, ощущая блаженство прикосновений. Слава осторожно и бережно развязал тугие узлы косынки, снял ее с Сашиной головы, положил ей на колени. Освобожденные от блестящего шелка волосы свободно рассыпались по плечам. Слава с наслаждением вдохнул их волнующий запах, зарылся в это дивное творение природы лицом, утонул в светлых волосах Саши, и слезы выступили у него на глазах. «Еще чего!» — испугался Слава. «Подумает, что я не неврастенник!» Он глубоко вздохнул, сдерживая рвущиеся на волю нелепые, непонятные слезы, поднял голову и, глядя на тихую воду, деревья на той стороне прудов, опустевшие к обеду песочницы и скамьи, сказал: «Даже представить страшно, что вы можете встать и уйти». Саша открыла глаза, взглянула на Славу с недоумением и тревогой. «А как же?» — с заминкой спросила она. «Меня ждут в редакции». Радость затопила его бурной волной. В ее словах почудилась какая-то неуверенность. «Значит, можно и не идти?» «Да никто вас не ждет!» — закричал он так громко, что на них оглянулась женщина с хозяйственной сумкой, устало идущая по дорожке. «Уверяю вас, никто никого не ждет!» — понизил голос Слава и вскочил со скамейки. Встал перед Сашей, загораживая ее ото всех. Взял за руки, сжимая тонкие пальцы, он говорил быстро, горячо. «Ваши дамы обе работают, я видел! Им не до вас совершенно! Бог знает, что он нес!» Какие приводил аргументы, повторяя рефреном на все лады: «Не уходите!» И, наконец, Саша сдалась.